Яркие огни, жалящие глаза, и оглушительный рев, взвинчивающийся в уши. Это так отличалось от обыденной повседневной жизни, что казалось чужеродным пространством. Ночью эти разноцветные огни уводили людей с улиц, а те, кто входил в эти места, возвращались к своей первобытной природе. Но сделать это могли лишь избранные, и зависело это не от каких-то записей, а от возраста и одежды человека. Люди, не прошедшие фейс-контроль, ныли и причитали, жалуясь на несправедливость, и назывался этот пандемониум наших дней «клубом». «Три бутылки выпивки и немного закуски! Шевелись!» — послышался громкий голос из кабинки над главной сценой. «Опа, такой крутой!» Сидевшая сбоку от кричавшего девушка бросила на него игривый взгляд. «Мне нравится, но, может быть, хватит?» «Ты прикалываешься? Ты знаешь, кто я? Да пара бутылок ликёра — ничто для моего счета. Заказывай что угодно, сегодня я плачу за все, даже больше! У меня отличное настроение!» Парня с самодовольной миной звали Ли Мюнг Бан, также известный как Андел, как-то встретившийся с Арком в Новом Свете. Но то было в игре, а в реальности он был сыном богатых влиятельных родителей. Он помахал рукой, на которой красовались инкрустированные камнями часы, и сидящие вокруг девушки оживились. «Опа, такой щедрый! Опа, такой клёвый!» «Ха, я не вожусь с неудачниками! Окей, девчата, вы сегодня меня хорошо повеселили! Хотите сыграть в королевскую игру?» «Разве сейчас подходящее время? Опа, ты слишком пьян!» Андел расхохотался. «Человек человеку волк! Вы разве не знали?» Он охмыльнулся и криво отвесил девушке пощёчину. В этот момент открылась дверь, и послышался сердитый голос. «А ты везучий! Что? Кто посмел?» Андел бросил взгляд на вошедшего и вздрогнул. «Алан, как ты здесь? Я знаю, по каким местам ты любишь шляться». В кабинке появился никто иной, как Алан, который был знаком с Анделом вот уже 10 лет. Когда Алан уселся, внимание девушек тут же сфокусировалось на нем. Одет он был скромно, в джинсы и белую футболку, но они выглядели дороже, чем расписные рубашки, что носил Андел. Другими словами, на фоне Алана Андел выглядел как крестьянин перед дворянином, совершенно иной уровень. «Опа! Ого! Этот опа клёвый! Точно! Прямо мой идеал!» У Анделла такое внимание девушек к Алану явно вызвало недовольство. Эти двое знали друг друга уже 10 лет, но в последние дни их отношения странным образом изменились, и все из-за Арка, который обманул Анделла, в результате чего Алан потерял Сильвану. Конечно же, Андел знал, сколько Алан вложил в нее, поэтому решил избегать товарища, пока тот не успокоится, но позже передумал. «Это всего лишь игра. Почему я должен за нее забыть о друге?» «Алан, ты хотел меня видеть?» Само собой, тон Анделла не был сентиментальным. «Ты в последние дни не заходил в Новый Свет?» Посмотрев на него, внезапно спросил Алан. «Чего? Ты все еще играешь? Я забил уже. Я лишь участвовал в тестировании. Думал, смогу устроиться на работу в Global Access. Но теперь не хочу иметь с ними ничего общего. Ты разве не так же думал? Так ты больше не интересуешься Новым Светом?» Настойчиво спросил Алан, и Андел прикусил язык. Поначалу Мюнг Бан играл более агрессивно, чем его друг. Как он и сказал, его целью была работа в Global Access, поэтому он не спал ночами, не выходя из игры. К тому же это было весело, а причина, по которой он не входил в игру... В этот момент Алан достал портативный плеер и включил видео. Лицо Анделла исказилось, на экране крутилось видео, которое уже было на ТВ, и его главное действующее лицо, черного волка, Анделл узнал с первого взгляда. «Арк, ублюдок!» Да, это точно был он, причина, по которой Андел забросил игру. Каждый раз, когда он подключался, то вспоминал унижение, которое Арк заставил испытать его, и это было выше его сил. Его организация была подорвана Арком и разрушилась, а потом еще и Алан разозлился на него, поэтому он и перестал играть. «Тебя это не тревожит», — тем временем продолжил Алан. «Что именно? Арк, он разрушил все, что мы создали. А теперь он на коне. Ты дальше будешь так себя вести? Ты спустишь ему все это? Ты настолько добр и пушист? Я, например, не смогу. Меня прямо разрывает, насколько я хочу добраться до него. Твоя мать, и меня это бесит. Но что поделать? Разве ты не пострадала за него? Было дело. Знаешь, как мне досталось? И все же ты ему все спустил. Да-да, я уже видел этот ролик. С удовольствием размазал бы его. Знаешь, как долго я бесился? Но он уже не тот Арк. Он сильно вырос в уровне мощи. Будет сложно убрать его». «Нет, это же всего лишь игра. Есть один способ». уверенно произнес Алан. «Тестирование мне тоже по боку, но этого гада я игнорировать не могу. Я доберусь до него, чего бы мне это ни стоило. В реальности или в игре?» Алан говорил правду. За всю его жизнь никто не смел так игнорировать его. Были, конечно, случаи, но он, будучи богатым и умным, не колеблясь использовал все свое влияние, чтобы раздавить противника. И не было случая, когда бы он потерпел неудачу. Единственным пятном в его беспроигрышном списке был Арк. Позор всей его жизни. Драв эго — небольшое, но невероятно раздражающее. И единственным способом заполнить эту дыру было уничтожение Арка в новом свете, вот отчего росли корни его лютой ненависти к Арку. «Та же фигня!» Сжав кулаки, кивнул Андал. «Готов на все ради такого! Меня еще никогда так не оскорбляли! Но легче сказать, чем сделать! В игре, во всяком случае!» «Да, признаю, он не так прост, как мне казалось. Это бесит еще больше. Новый свет для меня теперь не просто развлечение. Я всем готов рискнуть ради того, чтобы стереть его из игры. Поэтому мне нужна твоя помощь». «Моя помощь?» «Да. Я думал лишь о месте Арку и для этого наращивал силу. Теперь я уверен в себе, но, как ты верно заметил, он уже не тот враг, что был раньше. Еще не время. Мне нужно немного выждать, прежде чем раскрыть себя. И тебе нужно сделать кое-какие приготовления». «Зачем тебе моя помощь?» «Тебе нужно собрать народ. Отряд, который понадобится, раз уж мы хотим уничтожить Арка и его группу. Нам не нужны люди из Клинка Рассвета. Отлично подойдут хаотичные игроки. Нужны люди, которые будут выполнять наши приказы. Я не могу сказать почему, но я не могу этим заниматься. Я надеюсь, что ты возьмешь ее на себя. У меня все еще 200-й уровень. Кто будет меня слушать?» Угрюмо спросил Андел. «У нас есть для этого средство». «Какое средство?» Алан что-то вынул и показал Анделу. Это была чековая книжка, при взгляде на которую одна из девушек взвизгнула. «Сколько ж там нулей?» «Я получил эту сумму за клуб пару месяцев назад». Андел тупо смотрел на Алана. «Такая сумма даже для меня немалая. Мы правда этим воспользуемся? Меня не волнуют деньги, если не помогут прижить этого гада. Мне даже кажется, что этого будет маловато, но с помощью одного друга все получится. Что скажешь? Ты со мной?» Андел колебался, на его лице одно выражение сменилось другим, но он все же схватил Алана за руку и кивнул. «Окей, мы прижучим этого ублюдка. Если ты идешь на такие жертвы, то я не отстану. Деньги достать не так легко, но будем считать это инвестициями. Если мы покончим с ним, то сможем захватить новый свет. Для этого ты приготовил такую сумму. Хочешь влить в игру? Меньшего я тебе не ожидал. За 3 года в частной школе я тебя хорошо изучил. То есть ты готов?» «Да, я верю в тебя и использую твои средства для набора отличных парней». «Хорошо. Я доверяю тебе и оставляю это дело на тебя. Но держи в уме вот что. Он непростой противник. Ничего не предпринимай, пока я не закончу свои приготовления. Я столько раз сталкивался с ним, что знаю его лучше всех. Будь уверен, я не совершу прежних ошибок». Андел мрачно рассмеялся. «Если нужно, я буду ждать месяц или год, но отомщу. Одна ошибка, и мы лишимся всего». «Я понимаю. Я переживу. Это всего лишь игра. Буду ждать твоей отмашки». Андел допил бокал и поднялся на ноги. «Пора. Ну что, новый свет, погнали!» «Опа, а как же вечеринка?» «Заткнись. У меня больше нет денег. Сама себя купи!» Огрызнулся Андел и вышел из кабинки. Вскоре после встречи с Алланом он вернулся в Новый Свет с самым сильным своим оружием — деньгами.